1.02. Денвер. 10 сентября, пятница. Сато сначала никак не мог втиснуться на сиденье машины, а потом застегнуть этот чертов ремень. Ник теперь вместе с Сато миновал в обратном направлении три кольца безопасности. Личные ниндзя мистера Накамуры, или кем они там были, передали его службе безопасности японской зоны, а японцы – полицейским штата Колорадо и агентам ДСБ, дипломатической службы безопасности Госдепартамента, охранявшей иностранных дипломатов. Те отдали Нику его ГЛОК 9 калибра в застегнутой кобуре. Ник забрался в Мерина и был готов тронуться, вот только Сато никак не мог втиснуться на свое место. «Извините, сиденье регулируется электроприводом, но он перестал работать», — пробормотал Ник, когда туша Сато заполнила пространство между сиденьями торпеда. «Да и ремень давно собираюсь починить, вот заело его». Ремень безопасности вытянулся дюймов на 20, едва доходя до плеча Сато, а дальше не желал. «А подушка у вас есть?» – спросил шеф службы безопасности. «Хм», – пробормотал Ник, но тут вспомнил, что машину осматривали на въезде. Сато должен был знать, что подушек безопасности на старом гибриде нет ни одной. Ник продал их много лет назад. Сато целую минуту возился с рычагами электропривода. Когда Ник вылез из машины и подошел к нему, чтобы внести свою лепту в бессмысленную возню с рычажками, японец упер ноги в полик, издал рычащий гортанный звук на манер борца сумо и выпрямил ноги. Заклиненное сиденье со скрежетом отъехало до упора, опора чуть не сорвало с направляющих, а спинка почти коснулась заднего сиденья. Сато крякнул еще раз на манер тяжеловеса и изо всей силы дернул заклинивший ремень. Что-то в механизме сломалось, и на животе Сато свободно повисли 3 ярда ремня. Он остался в полулежачем положении, но теперь был на 2 фута дальше от капота, чем Ник. Затем японец застегнул ремень. Ник вернулся на свое место и нажал на газ. Он бы поднял окна, чтобы не слышать смеха агентов ДСБ, но было слишком жарко, а с разряженными батареями кондиционер не работал. Разряженные батареи были проблемой. Ник сунул свой бомбильник в гнездо на торпедо. Навигационное устройство сообщило, что кратчайшее расстояние до Черри Крик Молла – тот же путь по бульвару Спир, потом по шестерке, потом по I-70, потом через выезд на Эвергрин до зеленой зоны, только все это в обратном порядке, составит 29,81 мили. Ребята из ДСБ подзарядили Мерина своим высокоскоростным зарядным устройством на 240 вольт, но и приборы, машины и телефон свидетельствовали, что зарядки хватит на 24,35 мили. Даже с учетом того, что съезжать с холмов по I-70 можно холостым ходом. Меньше всего Нику хотелось застрять именно в эту пятницу с мистером Хидеки Сато где-нибудь на бульваре Спир, возможно, на территории Реконкисты к югу от центра, в 5 милях от места назначения. «Ах, ну его в жопу!» – уже не в первый раз этим утром, – подумал Ник, – была не была. Мерин зарычал, зашипел и загрохотал, устремляясь прочь из зеленой зоны к I-70. Сато почти лежал в сломанном и полностью откинутом пассажирском кресле так далеко, что создавалось впечатление, будто Ник – шофер, а Сато – пассажир на заднем сиденье. Выглядело это нелепо, но объемистого шефа службы безопасности вроде не беспокоило. Сложив мозолистые руки у себя на животе, японец поглядывал на деревья и небеса. Взглянув на небо, Ник спросил: «Мистер Сато, как вам удалось заснять меня во время флешбека в тупике? Некоторые кадры смотрятся так, словно сделаны футов с 10». «Так и есть». Ник попытался ускориться на съезде к Междуштатной, но Мерин был не настроен ускоряться даже при съезде под уклон. Хорошо, хоть движение на I-70 было ненапряженным, и Ник легко влился в поток. В прежние времена, Ник хорошо их помнил, семья могла выехать на I-70 и проехать 34 тысячи миль, съезжая с Междуштатных только для заправки примерно в 500 милях от Денвера, на высокогорье в пустыне Юты, перебраться на I-15 и не сворачивать с нее вплоть до самого Лос-Анджелеса, где дорога заканчивалась, у Тихого океана на Санта-Моника-пир. Теперь искатель приключений мог сесть в машину и проехать 98 миль на запад от Денвера по I-70 до Вейла, где еще можно было рассчитывать на защиту со стороны федерального правительства и властей штата. За Вейлом хозяйничали драконы. «Как вашему человеку удалось подкрасться ко мне с камерой на 10 футов?» – спросил Ник. «Костюм-невидимка». Невысокий, но до нелепости здоровенный японец, казалось, совершенно расслабился. Ник воздержался от реплики. Костюмы, изготовленные по технологии стелс, были аксессуарами спецслужб, вроде прежнего ЦРУ, давно распущенного, да еще мелькали в научно-фантастических фильмах. Разве можно было оправдать расходы на костюм-невидимку для наблюдения за каким-то Николасом Боттомом, вызванным на собеседование? Даже если им позарез нужно было его снять, чтобы выбить из колеи, как во время собеседования, то на черта такой костюм? И как им удалось доставить оператора в костюме-невидимке так близко к машине Ника, прежде чем он ушел во флешбэк? Они что, привезли его в автомобиле-невидимке? Какая-то херня из древних историй про Джеймса Бонда, просто смешно. Сата наверняка пошутил, но Ник сохранил профессиональную способность улавливать самые слабые физические и звуковые свидетельства лжи. С некоторыми типами из трущоб это было легко, у преступника просто шевелились губы, и вот по поведению Сата он ничего такого не чувствовал. Порой у японца случались неприкрытые вспышки презрения, отвращения и любопытства по отношению к Нику, и больше ничего. Под этим слоем, который европеоиды вроде Ника относили насчет азиатской непроницаемости, у шефа службы безопасности была еще одна, возможно, профессиональная маска. Съемки с воздуха не отставал Ник, все сделаны с помощью мини-беспилотников. «Не только мини», — вполголоса сказал Сата, и один управлялся со спутника. Ник громко рассмеялся. Сата не последовал его примеру, даже не улыбнулся. Задействовать полноразмерный беспилотник и разведспутник, пусть даже принадлежащий Накамура Групп, чтобы подсмотреть, как я нюхаю флешбэк? Ник рассмеялся про себя. Сата продолжал лежать в позе упавшего Будды, сплетя пальцы на обширном, но тренированном животе. Ник чуть притормозил на 6% уклоне, замедляя ползущую машину до минимума в тщетной надежде, что подзарядное торможение добавит немного жизни в умирающие литиево-ионные аккумуляторы, и он сумеет доехать до дома. Другие проржавевшие ведра, посигналив, обгоняли его. Машины на водородных двигателях молнией проносились по VIP-полосе I-70, самой левой. Он переменил тему, желая разговорить Сата. «Как вы перевели Мерин вашему боссу?» «Жеребец с удаленными яйцами. Ведь это верный перевод, да?» «Да», — подтвердил Ник, — «но разве у вас в Японии нет Меринов старых гибридных автомобилей с удаленными бензиновыми двигателями?» «В Японии они запрещены», — сказал Сата. «Машины в Японии осматриваются каждый год и должны отвечать всем современным стандартам. Там очень мало машин старше 3 лет. Автомобили с водородными двигателями, у вас ведь так говорят, это норма для Японии». «Автомобили». Ник продолжал тормозить, глядя на приборный щиток, пытаясь поддерживать жизнь в аккумуляторах и разговор. «Мистер Накамура, похоже, не любит старые фильмы», — заметил он. Сато издал низкий звук, частью горловой, частью грудной. Ник понятия не имел, что это могло означать. Нужно было менять тему. «Знаете», — сказал он, — «это идея параллельных действий. Ничего из нее не выйдет». «Параллельных?» — переспросил Сато. Ник и глазом не моргнул, спрашивая при этом себя, может, всего лишь хотел, чтобы Сато произнес слово «параллельных» на японский манер. «Это идея мистера Накамура. Он считает, что вы должны повсюду следовать за мной и сообщать обо всем, что я вижу и слышу. То есть вести параллельное расследование. Из этого ничего не выйдет». «Почему не выйдет, мистер Боттом?» «Вы прекрасно знаете, почему», — отрезал Ник. Машина подъезжала к подножию холма. Дальше начинались высокие и большей частью ровные прерии, которые тянулись на восток мимо Денвера, миль на 800 до Миссисипи. Через несколько минут Нику предстояло решить, что делать дальше. Двигаться также на север и затем на восток по I-70 до Мышеловки, где свернуть на I-25 и немного проехать на юг до бульвара Спир. Или же свернуть направо и по 6-му хайвею добраться до бульвара Спир. Именно по шестерке он добирался до зеленой зоны. Этот путь был чуть короче, но по I-70 ехать на издыхающих аккумуляторах было несколько легче. «Мои свидетели и подозреваемые не будут говорить в присутствии Джапа», — продолжил Ник. «Простите, лица японской национальности, вы меня понимаете». Сато что-то прорычал, возможно, соглашаясь. Ник повернулся и оглядел шефа службы безопасности с ног до головы. 6 лет назад, когда убили Кейго, вы не были ни помощником Накамуры, ни работником службы безопасности, сотрудничавшей с денверской полицией. Иначе я бы вас запомнил». Сато ничего не ответил. В последнюю секунду Ник свернул на съезд к шестерке. Чем короче, тем лучше. А не будет лучше, так пусть будет хуже, черт побери. Все показатели зарядки теперь мигали желтым или даже красным. Но Ник знал, что даже при нулевых значениях Мерин, как и он сам, способен протащиться еще несколько миль. «Так почему вы не приехали в Штаты с мистером Накамурой, когда его сына убили?» – спросил Ник. «Мне кажется, что как глава службы безопасности именно вы в первую очередь и должны были разговаривать с нашей полицией. Но вашего имени даже нет в документах». И опять Сато промолчал. Он чуть ли не спал. Веки его были почти, но не полностью закрыты. Ник снова посмотрел на японца и вдруг все понял. «Вы были в службе безопасности Кейго», – громко проговорил он. «Я и был всей его службой безопасности», – пояснил Сато. Его жизнь была в моих руках, пока он снимал здесь фильм об американцах и злоупотреблении флешбеком. Ник потер подбородок и щеки, ощущая жесткую щетину. Утром он спешил и побрился небрежно. Господи Иисусе! Мерин продолжал гудеть и грохотать. Подзарядное торможение немного помогло, хотя это никак и не отразилось на расхлябанных приборах. Ник подумал, что, может быть, они все-таки дотянут до гаража в Черри-Крик-Молле. «Вашего имени не было в документах», — сказал наконец Ник. «Я в этом уверен, даже под флешбеком можно не проверять». «Значит, вы не засвечивались. И Накамура ни словом об этом не обмолвился во время расследования. У вас были важные сведения об убийстве Кейга Накамуры, но вы с боссом не сообщили их денверской полиции и всем нам». «Я не знаю, кто убил Кейго Накамуру», — тихо сказал Сато. «Мы на короткое время расстались. Когда я его нашел, он был мертв. Мне нечего было сообщить полиции. Оставаться в Штатах и дальше для меня не имело смысла». Ник рассмеялся резким профессиональным смехом полицейского. «Человек нашел тело и бежит из страны. Ему нечего сообщить полиции. Очень мило. Пожалуй, главный вопрос вот в чем. Почему вы продолжаете работать на Хироси Накамуру, если его сын был убит, находясь на вашем попечении?» Говорить такие вещи было жестоко. Несколько секунд у Ника мурашки бежали между лопаток. Вот сейчас этот громила выстрелит через спинку водительского сиденья. Но вместо этого Ник услышал только негромкий вздох, а потом Сато сказал. «Да, это важный вопрос». И тут Нику явилось еще одно откровение. Он моргнул, словно перед ним сработала фотовспышка. «Вы уже проводили расследование вместе со своими людьми из службы безопасности, верно я говорю, Сато? Сколько лет назад? 5,5?» «Да». «И вы со всеми своими технологиями, и беспилотниками, и спутниками, и всякой хренью не смогли найти того, кто убил сына вашего босса?» «Не смогли». «И сколько продолжалось ваше расследование, Сато?» 18 месяцев». «Сколько всего оперативников вы задействовали за это время?» 27». «Черт побери», — сказал Ник, — «столько людей и денег. Вы не могли найти убийцу Кейго, но так и не сказали нам, денверским копам или ФБР, что проводите собственное расследование». «Не сказали», — эхом отозвался Сато. Его голос, казалось, доносился издалека. «Столько людей и денег», — повторил Ник. «Высокие технологии, и вы не смогли выяснить, кто перерезал парню горло. И теперь ваш босс хочет, чтобы я нашел ему убийцу, топая по городу пешком и нюхая флешбэк». «Да». «Что будет с вами, если и эта попытка окажется неудачной?» — спросил Ник. Он почему-то знал ответ, еще не успев закончить вопрос, хотя и не мог вспомнить нужного слова. «Сделаю сыппуку», — тихо сказал Сато, при этом ни его голос, ни выражение лица не изменилось. «Я уже это предлагал в двух первых случаях, когда подвел своего господина, но не получил разрешения. Сейчас оно выдано авансом». «Боже мой», — прошептал Ник. Его телефон в гнезде на торпедо запищал. Террористическая угроза. В тот же момент Ник услышал сквозь открытое окно далекое бабах и увидел перо черного дыма на северо-востоке. Черные вертолеты Департамента внутренней безопасности, ясно различимые на фоне неба, кружили словно падальщики милях в двух к северу от них. Департамент внутренней безопасности ДВБ, Федеральное агентство для борьбы с терроризмом и ликвидации последствий природных бедствий, основанное после террористической атаки 11 сентября 2001 года. Ник сделал голосовой запрос, но у телефона еще не было информации. Он посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, что Сато прикоснулся к левому уху. Микрофон был таким крохотным, что Ник раньше его не замечал. «Что там?» — спросил Ник. «Что случилось?» «Взрыв. Бомба в машине, судя по всему, на развязке I-17, I-25 и 36-го хайвея, которую вы называете мышеловкой. Сегменты двух эстакад, проходящих одна над другой, обрушились. Обломками накрыло несколько десятков автомобилей. Радиологического, химического и бактериологического загрязнения, похоже, не обнаружено». «Черт, я едва не поехал туда. Мы были бы сейчас ровно на этом месте. Вы знаете, кто это сделал?» Сато пожал плечами. «Я не знаю. Этого еще нет в сети». «Нет, кажется, японец хотел сказать, какая разница?» «А и в самом деле, какая разница? Хаджи, АБ?» «Арийское братство, тюремная банда и организованная преступная группа из белых в США». «Реконкиста, флеш-банды, анархистский синдикат, латинское ополчение, англо-ополчение, черные мусульмане, картели Нуэва Мексика, местные картели, Поссе Комитатус». «От латинского Поссе Комитатус, сила округа». «Правое движение, выступающее против федерального правительства США и за местное самоуправление». «Уклонисты от призыва, обиженные ветераны, лазутчики нового халифата. Какая разница? Если даже ты знаешь, что за террористы взорвали мышеловку, это не поможет избежать встречи с другим террористом, у которого есть пистолет, самодельное взрывное устройство или грузовик с удобрениями, снабженный взрывателем». Но Ника все же охватила досада. Телефон Сата получал информацию быстрее, чем телефон Ника, не вполне легально, по старому знакомству, подключенный к тактической сети полиции. Он замедлил ход, проезжая по эстакаде шестерки над Ай-25. На севере все еще поднимался в небо черный дым. За громадой волнистого, словно облитого черным маслом овала центра временного содержания ДВБ Mile High. Invesco Field at Mile High. Стадион в Денвере вместимостью более 76 тысяч зрителей. Служит домашней ареной клуба Denver Broncos, американский футбол. К западу от замотанных в антитеррористическую защиту обрубков того, что осталось от небоскребов в центре Денвера, за махинами парка аттракционов «Шесть флагов». «Шесть флагов» – крупнейший оператор парков аттракционов в США. И стадиона «Курсфилд». Бейсбольный стадион в Денвере. Вертолеты ДВБ тарахтели и крутились вокруг дыма, как хищники, а хищники помельче, вертолеты новостных служб, кружили гораздо дальше. Им пока что не разрешали приблизиться и передать картинку нетерпеливым зрителям. Проехав на Ай-25, Ник повернул направо на бульвар Спир. Обернувшись, он спросил у Сата. «Значит, если я не найду убийцу, чего не смогли сделать вы 5 лет назад, занимаясь этим 1.5 года, когда воспоминания и улики были свежи, то вы вспорите себе брюхо?» Шеф службы безопасности ничего не ответил.